Надоело на море на автобус ехать, неудобно вообще. Ну ты знаешь, я купил машину, ну блин, у меня только 900 баксов, что, я даже девятку не куплю за эти деньги. Ну да, согласен. Эй! Эй, лохи! Кто это? Это я, море. Что ты хочешь? Помочь мне, дураку. Как? Я сейчас кину тебе бутылку, и там будет ссылка на машину с 900 баксов. Там ссылка на машину за 900 баксов. Это то, что тебе нужно. А ты не пи***ешь? Пи***ешь мое имя, если я тебя соврал. Я же море, я не могу врать. Ну и собственно, что мы имеем? Мы имеем ВАЗ-21099 2008 года. Не битая, не крашеная, в идеальном состоянии. ГАЗ Евро 4. И все это лакшери предлагают нам за $900. Ну, кто шарит в машинах, понимает, что цена такой девятки далеко не $900, как минимум из-за 2008 года и газа Евро 4. Любое переоформление, ну, в общем, стандартная схема. Поэтому давайте посмотрим, как нас будут подводить к предоплате, как нас будут раскручивать и как мы не дадим себя развести. Также не забываем подписываться на мой инстаграм, ссылка на который в описании. Ну и поехали посмотрим. Алло, добрый вечер. По поводу 99-ки звоню, продается еще? Да. Подскажите, пожалуйста, так по машине, я в целом фотки видел, так вообще какие нюансы? Нюанс один. Кошки потрібні на... Нюанс один, кошки потрібні на 6-го, це на вечора. Вот і тому така ціна. Ага, ну... Ну, а так вообще, я имею в виду, денег в нее вкидывать не надо, она не гнилая, нормальная, да? Ага, она на газу, правильно у вас? Да. До 6 вечера, да, вам деньги нужны? Да. Смотрите, ну, где вы находитесь? Винницкая область. Это мне с Винницы сколько километров до вас? Получается, 60 где-то? 80. Смотрите, если я подъеду, ну, я задержусь, наверное, но если я подъеду сегодня, ну, там, может, часа через полтора, ну, вас как устроит? Ну, вы понимаете, я же за полчаса не доеду до вас, я с самой Винницы просто буду ехать. Я разумею, на жаль, ситуация такая, и я не успел ее поменять. Если бы было больше часу, то продавалось бы она дороже. Ну, давайте я чуть-чуть попозже, но дороже возьму ее. Долларов на 200. Не вы один уже предлагали, и 1500, 1800 предлагали. Ну, 3000 то заната за нее будет 3000. Давайте я вам 1400 даю и приезжаю. Ну, мне, смотрите, просто мне ехать. Я ж не могу, ну, как вам объяснить? Я разумею, но я же вам сейчас скажу. Давали 1800 и 2500 на завтра люди давали, потому что такая машина коштує 3000. Я понимаю, но это ж область у вас. Я ж думаю, вряд ли вы ее так в области до 6 продадите. Может, я успею все-таки? Повторите, пожалуйста, слышно плохо. Через 10 хвилин мене набризалося, я уточню, чи можна почекати довше шоси, чи не можна. Да, хорошо, спасибо. Да. Да, алло, ви сказали, через 10 минут... Вибачайте, трошки затримав вас, лікар не брав трубку, я телефонував до лікаря. Ага. Сколько нужно, подождите? 6500 гривень треба на операційний набір номер 2, так він мені сказав. А, так, 6,5. Я нічого не вдію. Простите, как вас зовут, извиняюсь? Олег. Олег, скажите, пожалуйста, я в машине вообще, вот я сейчас вам задам пару вопросов, и мы перейдем к сути. Я в машине могу быть уверен, она надежная, хорошая? А я в ней впевнений на 99,9%. Ну, то есть... Там никаких зауважень немає. Смотрите. Смотрите, вот если, допустим, вам на море надо будет поехать, вы бы на ней поехали, уверенно? Ну, я буквально две недели тому с Белоруссии приехал. У меня белорусские батьки зараз. Угу. Я с Белоруссии приехал на своей машине. Она нормально доехала, все хорошо, да? Ну, конечно, а что же она не доедет? Олег, да, вас зовут? Олег, смотрите, если я вам скину 6500, а вы их отдадите до 6, вы можете для меня ее забронировать, потому что я хочу купить ее племяннику, чтобы он ездил на ней, учился, То есть там на море поехал. Мы можем так с вами договориться? Вы порешаете свои проблемы, а я... Вы как раз... Да, вы как раз свои проблемы порешаете, а я как раз пока доеду. То есть и у вас время будет, и у меня. Что? Да, да, да, давайте, давайте, смотрите, мне реально нужно где-то 1:20 к вам доехать. А я уже как буду подъезжать... 3 години стабильно, потому что вы знаете, какая там дорога. Ну, она ее подлатали, в принципе, недавно, она еще более-менее нормальная, но давайте, да, до 2 часов мне надо, а денежку я вам скину, куда вам удобнее, собственно, мне... Ну, у меня картка зарплатная, одна, репейзер, банковаль, там, в принципе, на ней можно чи через терминал, чи трак. Я с Приват-24, алло, я с Приват-24 скину. Скажите, пожалуйста, остальную сумму в гривне можно вам уже, когда мы встретимся с вами, отдать? Можно, но будет в гривне, но будет хорошо. Все, отлично. Потом надо будет в лекарню гроши еще, ну, можно в гривне. Понял. Все, Олег, я тогда жду номер карты, смс-очка, если можно. Буду пополнять... Я вам адресу напишу відразу, куди, чтобы ехать. Мне... Да, чтобы я сразу в навигаторе забил, пополнил и поехал к вам. Все, я вас жду, да, все, жду смс-ку, спасибо. Алло, Олег, да, смс-очку получил, я посмотрел, мне ехать 1:37 примерно. Получается, просто скидывать, да, ничего там, не надо там, как объяснить, с Приват 24 я просто перевожу, правильно вам? И там не надо будет... Обычно, ничего там даже не... Вы не поняли, там просто бывает такое, что, знаете, надо вводить английскими буквами на эту самую, господи, фамилию, имя, когда переводишь на другой банк с Пилата. Ну, то там может и у вас запросить, может запросить, а может не запросить. В мене такого там нема ничего. Я понял. Да, все, я тогда сейчас буду с Приват 24 переводить и вам наберу, как только я пополню, проверите. Алло, Олег, здравствуйте. Там просят английскими буквами имя, фамилию написать. Ну, я понял. Давайте я вам скажу, так как на ней написано, чтобы вы не помилились, а зараз смс-ку. Да, все, хорошо, жду. Алло, да, смс-очку принял. Алло, Олег. Да, это, да, ну, вы на английском правильно все написали, все проверили? Да. Ага. Так, да, давайте, смотрите, 6,5, и вы вот это на английском, я вам сейчас, ну, вот это вот все отправляю, правильно? Да. Тут... Да, остальное уже посчитаем по курсу, минусуем, пишите. Да, у вас там есть банкоматы, чтобы снять, или мне тут снять где-то? Да нет, да, найдем, это же не проблема. Ага, понял. Так, все, отлично, смотрите, я сейчас буду пополнять, но это самое, я тут перед тем, как пополнить, хотел узнать, вот скажите, вот вам на операцию, ну да, нужны деньги, правильно я так понял? Так. Скажите, а что, поможет вообще? Ну, мне кажется, мошенничество не лечится. Я могу приехать, яйца на нас положить, оно вроде как должно попустить, помочь. Это как подорожник, только яйца на нас, оно, ну, как бы получше с этими делами все лечит. Может и так. Так что, как будем делать тогда? О, так слушай, так давай я приеду тогда и уже будем меняться опытом, да? Ну, сначала я тебе яйца на нос, да? Алло. Алиджи. Ну что ж ты так? На 066, 4. Все, пацаны, черный список. А нет, вот он. Берет трубочку. Говнюк трубку уже не берет. Ах, ё-моё, я ему хотел предложить анальную белку и, короче, чтоб он от этого излечился. know, but society.